Кровавые происшествия. Я ничего не понимала. Я одолела долгий путь от березок до Дунарка. Долгие часы скакала верхом на самом огромном коне, на котором мне когда-либо доводилось сидеть. Прошла через драконий двор, мимо полдюжины чудовищ, которые могли проглотить ребенка со всеми потрохами. Я устала, у меня болел бок, и мне было страшно. И все из-за того, что дракон сказал, будто мама нуждается в моей помощи. И тут она спрашивает: «Что здесь делаешь ты?» Будто она застигла меня примехонько на месте преступления, дома на вишневом дереве. «Ты сказала... Он говорил... Он сказал, что ты сказала...» У меня заплетался язык. Я чуть не плакала. Но матушка уже не смотрела на меня. Она не спускала глаз с дракона, словно желая прожечь в нем дыру. «Что все это значит?» Ее голос был так холоден, почти искрился инеем. Я подумал, мы снова немного потолкуем об ужасающем преступлении мессира Никодемуса. «Я ведь вам сказала, это не он!» «Можно ли быть абсолютно уверенным в этом? Не перемолвитесь ли вы с ним еще разок?» «Что пользы в этом? Я провела у него многие часы. Я видела каждый тайный закоулок его души. У него есть свои недостатки, недостатки человеческие. Но этого чудовищного преступления он не совершал. Клянусь честью, пробуждающей совесть. Найдите мне другого подозреваемого, и я сделаю все, что в моих силах. Но если вы не можете предъявить мне другого преступника, отпустите меня домой. Дети уже давно меня заждались». Мессир Никодемус был застигнут с ножом в руке, кровь жертв была на его руках и одежде. Возможно, он совершил это в хмельном угаре, так что сам не ведал, что творил. Но наверняка это сделал он, даже если сам этого не помнит. Это сделал не он. Следы преступления остались бы в его душе, но их там нет. Пожалуй, они еще могут проявиться. Матушка стояла совершенно неподвижно, прямая и опасная, словно направленная в твою сторону копье. «Что вы имеете в виду, мессир Дракон?» Ее голос прозвучал звонко и резко, будто разбитое стекло. Услышь, страшила, как она задает вопрос, он, заскулив, заполз бы под кровать. «Госпожа Тонере, все улики против него. Даже если он говорит, что ничего не помнит, но, думаю, пробуждающая совесть в силах заставить его вспомнить свою вину». «Нет, если он не виноват». «Старик, 4-летний мальчик, женщина и ее нерожденное дитя, 4 человеческие жизни. Разве так уж странно, что он вообще не желает вспоминать об этом?» «Нельзя заставить вспомнить то, чего ты не совершал». Матушка была по-прежнему неподвижна, но голос ее звучал уже не так звонко и не напоминал звук разбитого стекла. «Я был там, когда его схватили. Рассказать, что творилось в опочивальне княгини? Рассказать, сколько раз он нанес ей удары ножом и как? Она не была больше писаной красавицей, ни следа прежней красоты». «Замолчи же!» — гневно и испуганно воскликнула матушка. «Ребенок!» — она махнула рукой в мою сторону. «Вы, мадам, правы. Такая история не для детей. Но она была женой моего кузена, моего двоюродного брата, и ее ребенку не удалось избежать рассказа об этом. Погибнуть в 4 года. Мне будет очень, очень трудно забыть эту историю. И я хотел бы...» Его голос охрип от волнения. «Я хотел бы, чтобы монстр вспомнил, какое злодеяние он совершил. Неужели я требую слишком многого?» «Я ведь толкую вам». «Да, я слышал. Но если вы, пробуждающая совесть, в самом деле столь уверены в своих словах, то вашей дочери, пожалуй, не повредит, ежели она проведет ночь в тюремной камере у этого монстра. Извините, в камере невиновного. Он с трудом, можно сказать, едва выдавил последнее слово. Матушка непроизвольно шагнула ко мне, оказавшись между драконом и мной. «Так поэтому...» «Да, поэтому я и привез ее сюда. Так легко судить незнакомых, не правда ли? Виновен или невиновен, собственно говоря, вас лично это не касается. Тогда ночью выпустите его из темницы, ведь вы так в нем уверены. Но дозвольте сначала своей дочери побыть с ним наедине одну единственную ночь». «Так вы хотите использовать ребенка?» «Она старше сына моего двоюродного брата. Останься, ребенок, в живых». Повернувшись, он отворил дверь. «Подумайте об этом. Даю вам час», — бросил он через плечо. «И я приду за ответом». «Подожди!» Схватив его за руку, она заставила дракона повернуться вновь, так что они оказались лицом к лицу. «И тебе несовестно!» — начала была она. У нее был тот самый взгляд, и голос был тот же самый, что прежде заставлял разбойников и убийц корчиться от сознания своей вины и молить о заслуженной каре. Однако же дракон встретил ее взгляд открыто, не избегая его. «Нет», — уверенно ответил он, — «мне не совестно, ни капельки».